Глава 15. Алая звезда. Экспедиция. «Никогда не видела столько фаеров сразу!» — воскликнула Дженсис, помогавшая Джексону и Пимуру купать Рута в лагуне прибрежного холда. Рядом Леса, Флары и Драм скребли своих драконов. Им помогали члены исследовательской группы, обосновавшиеся в прибрежном. Лайтл с Робинтоном руководили подготовкой к ужину. Казалось, даже в самом воздухе ощущается нетерпеливое ожидание, и Джексон от души надеялся, что обитатели холда его не почувствуют. К счастью, всем было известно, что предводители Бендена и лорд Руатанский не так уж редко пользуются гостеприимством прибрежного. «Рут, ты уж возьми фаеров на себя во время завтрашнего путешествия», — попросил Джексон. Он предпочитал даже в мыслях не называть это предприятие попыткой, ведь попытка предполагает возможность неудачи. «Они волнуются, потому что волнуюсь я. Рамота и Мнемин тоже не очень-то спокойны. Взгляни на их глаза. Только малыши не знают, почему они обеспокоены». Джексон, задумавшись, излишней силой тер крыло дракона. В мозгу его метали сотни вопросов, но он никак не мог сосредоточиться на каком-нибудь одном и найти ответ. Совсем по-другому было в тот день, когда они с Рутом отправлялись в Южный, чтобы вернуть яйцо Рамоты. Тогда он, совсем мальчишка, старался показать себя мужчиной, лордом и всадником одновременно и не допустить опасного столкновения между древними из Южного и Веером Бенден. Но даже тогда у него не было такого ощущения, будто бросаешься головой в омут, как сегодня, во время утреннего выхода в космос. Зато завтра ему предстоит запланированная экспедиция в обществе двух самых влиятельных лиц на всем Перне. «И трех лучших драконов», — добавил Рут. Опасаясь, как бы его сумбурные мысли не подхватили фаеры, Джексон честно старался вытащить на передний план какие-нибудь безобидные картины. В этот миг из промежутка с легким хлопком выскочил фаер. «Мир!» — узнал Джексон, даже не заметивший, как исчез бронзовый шар. Малыш буквально разрывался от волнения. Поэтому Джексон не особенно удивился, когда незадолго до окончания ужина в прибрежном появилась шара. Правда, он не мог даже предположить, что передал ей мир. И на всякий случай решил прикинуться дурачком. «Какой приятный сюрприз, душа моя!» — воскликнул он, поднимаясь, чтобы обнять жену. «Надеюсь, в Руате ничего не случилось?» — добавил он, притворяясь встревоженным и не обращая внимания на Пимура, который таращил на него глаза. «Нет, в Руате все в порядке», — произнесла Шара тоном, не сулившим ничего доброго. Отвернувшись от мужа, она приветливо улыбнулась всем присутствующим. «Просто завтра биологическая группа начинает препарировать нить. Мирим обещала меня захватить. Глонар наотрез отказался. Надеюсь, я вам не помешала». Все наперебой принялись ее разубеждать. Леса предлагала кла, Робинтон – вино, Джинси – сладкие булочки, а Пимур поспешно пододвигал стул. «Тебя привез Глонар?» – спросил Драм. Шара кивнула. И Джексон, предоставив Пимуру усаживать жену, вышел на крыльцо, чтобы пригласить древнего всадника войти. Но Ламот уже взлетел и, описав пологую дугу над лагуной, скоро исчез в ночном небе. «Улетел», — входя в зал, проговорил Джексон. «Мог бы хоть выпить с нами бокал другой». Драм поспешил его успокоить. «Глонар всегда был нелюдимым. Кстати, как он оказался у тебя в Руате?» Джексон усмехнулся. «Юнец, который проходил у нас службу, подрос, и его перевели в Веер Квана. А взамен Кван попросил нас принять Глонара с Ламотом. Бронзовый старик почти все время спит, как и сам Глонар. И все же им обоим приятно сознавать, что они нужны», сверкнув на Джексона глазами, сказала Шара. «Что же мог ей передать этот негодник мир?» недоумевал Джексон. «Наверняка что-то важное, иначе она не покинула бы Руат на ночь глядя. Ведь в том, что он остался в прибрежном, нет ничего из ряда вон выходящего. И все же он рад, что Шара здесь, рядом. Как это на нее похоже? Ни словом не обмолвится при посторонних об истинной причине своего приезда. Джексон начинал беспокоиться. Как же он ускользнет от жены, если они будут спать в одной комнате? После ужина всадникам не удалось обменяться мнениями о планах на завтра. Частично из-за того, что рядом были молодые помощники Робинтона, но в основном из-за Шары. «У меня есть новая песня Миноли», – провозгласил мастер Робинтон, делая знак Пьемуру принести гитары. И для него, и для себя. Он развернул нотные листы и подал один Дженсис, чтобы она установила его на пюпитр перед Пьемуром. «Любопытная мелодия, совсем необычная для нашей мастерицы. Она сказала, что слова написаны молодой орфисткой Лимоной», — продолжал Робинтон, настраивая инструмент. Пьемур последовал его примеру и, читая с листа, беззвучно пробежал пальцами по струнам. Так или иначе, а вещица получилась прелестная, и мелодия запоминающаяся, и слова бередят душу, а это особенно важно на переломе прохождения. Он кивнул Пьемуру, и оба тронули струны. Мастер и ученик часто играли и пели вместе, и никто бы не сказал, что они исполняют песню в первый раз. Так гармонично звучали гитары, так уверенно, то сливаясь, то переплетаясь, лились голоса. Вот замер последний аккорд, и после мгновения завороженной тишины слушатели разразились восторженными аплодисментами. Робинтон и Пьемур скромно уверяли друзей, что их заслуги тут нет. С такой песней любой исполнитель просто обречен на успех. «Что дальше?» – спросил Пьемур, сопровождая свои слова затейливым аккордом. Следующий час пролетел незаметно, и Джексон слегка успокоился. Держа Шару за руку и перебирая ее длинные пальцы, он старался не обращать внимания на возникший между ними холодок. Тала свернулась на ее плече, а Мира нигде не было видно. «Скажи, Рут, это Мир на нас накапал?» – спросил Джексон, убедившись, что Шара увлеченно подпевает своей любимой песни. «Он устроился на берегу и притворяется спящим. Ты думаешь, он мог передать ей что-то осмысленное?» «Не забывай, Рут, Шара очень чуткая, она могла догадаться». «Ведь она знает, со мной тебе ничто не грозит». «Видишь ли, она не хочет, чтобы я рисковал головой больше, чем нужно». «Она тебе не откажет», — ободряюще проговорил Рут, но в голосе его Джексон уловил оттенок сомнения. Наконец Леса положила конец вечерним развлечениям, пробормотав, что она никогда не привыкнет к дням, которые кончаются дважды. Робинтон, как гостеприимный хозяин, призвав на помощь Дженсис, постарался разместить всех гостей с максимальными удобствами. При этом он держался так спокойно и непринужденно, что Шара, оказавшись наедине с Джексоном в угловой комнатке, которую они обычно занимали, озадаченно нахмурилась. «Как ты думаешь, Джексон, с чего это Мир так разволновался?» «Разволновался? Не знаю. Сегодня не произошло ничего из ряда вон выходящего. Он стал через голову стаскивать рубашку, чтобы не выдать себя ни голосом, ни выражением лица. Шара всегда понимала мужа без слов, и это помогало им отлично ладить. Но сейчас ему не хотелось лишний раз ее волновать. Джексон написал записки ей и Бранду и отдал Пьемуру. Не то чтобы он думал, что у Пьемура будет повод их передать, просто считал необходимым застраховаться на случай непредвиденных обстоятельств. «А может, у кого-нибудь в Форт-Вейре вошла в пору золотая или зеленая?» — как можно беспечнее предположил он. Джексон видел, что Шара задумалась. «Навряд ли», — сказала она наконец. «Завтра вы все вместе собираетесь на Икогаму?» «Да», — Джексон изобразил на лице лучезарную улыбку, которую ловко превратил в зевок и жестом предложил жене укладываться. Устроившись рядом, он обнял Шару и, как обычно, положил ее голову себе на плечо, Только сегодня он сделал это сознательно, а не повинуясь привычке, выработавшейся за 5 оборотов. Какие планы? Более или менее обыкновенные, привыкать к условиям невесомости. Зачем? Сегодня Айвас наконец-то просветил нас на этот счет, ответил Джексон, тщательно подбирая слова. Похоже, потребуются совместные усилия всех вееров Перна, чтобы доставить двигатели кораблей на Алую Звезду и спустить в глубокую расселину. «Что ты сказал?» – встрепенулась Шара. Джексон мягко прижал ее голову к подушке, с улыбкой глядя в изумленное лицо жены, отчетливо видное, заливающим комнату лунном свете. «Именно то, что ты слышала. Он собирается использовать нашу уверенность в том, что драконы способны поднять вес, который считают для себя посильным». «Ну зачем?» «Мы сделаем так, чтобы эти двигатели взорвались, и сила взрыва передвинет Алую Звезду на новую орбиту». «Силы небесные!» Джексон довольно усмехнулся. Фантастический план Айваса произвел на Шару впечатление. Ее голос понизился до еле слышного шепота. Нагнувшись над ней, он поцеловал ее в лоб, желая одного – успокоить. Но едва его губы коснулись нежной кожи, а ноздри уловили пряный аромат, Джексон почувствовал, как в нем вздымается желание. И хотя поначалу Шара, все еще поглощенная ошеломляющими новостями, отвечала на его ласки довольно рассеянно, ему не потребовалось много времени, чтобы отвлечь ее от ненужных раздумий.